На свое счастье я улыбнулся, и притом от души, притворная улыбка их бы не провела. Но я улыбнулся, потому что мне было весело, и этот дом с каждой минутой все больше мне нравился, и еще потому, что хотелось побольше узнать о гадюках. Старшая сестра пришла мне на помощь. Под столом в полу дыра, тут они и живут. «И к 10 вечера возвращаются домой», — прибавила младшая. «А днем они охотятся». Теперь уже я украдкой разглядывал девушек. Безмятежно спокойные лица, а где-то глубоко живой лукавый ум, затаённая усмешка. И это великолепное сознание своей власти. «Я сегодня что-то замечтался. Все это так далеко. Что стало с моими двумя феями? Они уже, конечно, замужем, но тогда, быть может, их и не узнать? Ведь это такой серьезный шаг прощания с девичеством, превращение в женщину. Как живется им в новом доме? Дружны ли они, как прежде, с буйными травами и со змеями? Они были причастны к жизни всего мира. Но настает день, и в юной девушке просыпается женщина. Она мечтает поставить, наконец, кому-нибудь 19. Этот высший бал точно груз на сердце. И тогда появляется какой-нибудь болван. И неизменно проницательный взор впервые обманывается и видит болвана в самом розовом свете. Если болван прочтет стихи, его принимают за поэта, верят, что ему по душе ветхий дырявый паркет, верят, что он любит мангуст, верят, что ему лестно доверие гадюки, прогуливающейся под столом у него по ногам, отдают ему свое сердце, дикий сад, а ему по вкусу только подстриженные газоны. И болван уводит принцессу в рабство.